Глава 10. Охрана и здесь попыталась за мной увязаться, но я жестко их осадила. Не хватало еще, чтобы они отправились со мной в туалет. Джесси дожидался меня в коридоре, непривычно напряженный и даже напуганный. Что случилось? Еще больше встревожился он, когда увидел кровь на моем лице. Ментальная атака шарахнула. Вновь промокнув нос платком, я поморщилась. Сталкиваться с Джибриэлем больно даже без оружия. «Посмотришь? В уборной». «Конечно», — нахмурился он. Понимал, что вне зоны покрытия камер наблюдения начнутся серьезные разговоры, и, может, страшился их. Пока быстро шли по невероятно пустому в это время дня коридору, Джесси более подробно пересказал мне результаты осмотра беременной, а также подтвердил, что сможет в случае чего принять роды. «Как только началась эта канитель, я подготовился», — признался он с намеком. «Значит, потому так быстро выполнил мою просьбу?» Стоило войти в уборную, как мы оба значительно расслабились. Запись здесь не велась. Командующие предпочитали справлять нужду без свидетелей, да и до некоторых пор никогда не поднимался вопрос о предательстве и шпионаже. Джесси сразу попытался приступить к осмотру, но я только помахала ладонью перед его лицом и повернулась к раковине, чтобы смыть кровь. «Уитхем тебе уже отписался?» — уточнила я. «Да», — сказал подчиняться твоим приказам. Он сконфуженно прочистил горло. Мы оба не привыкли общаться через призму статусов. Мне было неприятно привлекать его к этой сложной работе. «Девушка опасна, как и ее ребенок, но он не должен пострадать». Заглянув в зеркало, я наткнулась на собственный ледяной взгляд и внутренне содрогнулась. Чудилось, что жестокие слова звучат отдельно от меня. «А командование?» «Они меня поддерживают», — невозмутимо соврала я, подставляя окровавленные пальцы под поток холодной воды. «Символично. Все зависит от тебя, Джесси». Посмотрев друг на друга через отражение в зеркале, я поймала его решительный кивок. Либо все получится, либо случится грандиозный скандал со мной в главной роли. И тогда от меня открестится даже командование. Обмыв лицо, я выпрямилась, промокнула капли воды бумажным полотенцем и отправила его вместе с платком Джибриэля в мусорку. После чего обернулась и подошла к Джесси. Он вложил в мою ладонь миниатюрный тюбик с прозрачной жидкостью. «Доза достаточно сильная?» «Даже опасная. Но метаболизм ишимов быстрее». Губы Джесси сжались в прямую линию. «Он врач. Должен спасать жизни, а не забирать их». Мы вернулись в конференц-зал. Я сразу повела Джесси к Идаль. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Высшие продолжали ругаться с серафимами, командующие не могли вставить и слово, большей частью из-за языкового барьера. «Вы уже знакомы?» — мягко спросила я у Идаль, указав ей на врача. Она лишь кивнула. Судя по загнанному выражению лица, ее тревоги только усилились. Джесси занял стул возле нее, чтобы приступить к осмотру. «Я принесу тебе еще воды». Успокаивающе улыбнувшись, забрала из рук Идаль стаканчик и направилась к кулеру. Спину сверлили настороженные взгляды. И стражи, и демоны, и архангелы ждали моих дальнейших ходов. Как ни удивительно, от моего решения многое зависело. Чью сторону я поддержу, та и будет победителем. Только всем предстоит остаться проигравшими. Протянув стаканчик к кулеру, я быстро прыснула в него препарат. Только в этот момент могла скрыть свои действия, а потом быстро спрятала тюбик в кармане пиджака. «Как дела?» — поинтересовалась у Джесси, когда вернулась. «Повышенный тонус». «В чем дело?» К нам подошел Гизария. Видимо, ему не нравилась активность возле бывшей супруги, несмотря на присутствие охраны. «Идаль встревожена. Есть риск ранних родов», — пояснила я. «Ей бы ввести успокоительное и лучше не присутствовать». «Она будет здесь, в поле моего зрения, и ничего вы вводить ей не будете», — отрезал он, взмахнув рукой. «Возвращайтесь к переговорам, Лилит». «Не забывайся», — предупреждающе протянула я, сузив глаза, и отвернулась от него, чтобы присесть перед Идаль на корточке. «Постарайся успокоиться». Взяв ее за руку, я вложила в ее ладонь стаканчик. «Скоро все решится. Ты ничего не можешь изменить. Попей, расслабься. Ты вредишь ребенку. Расслабиться. Горько усмехнулась она, сильно закусив нижнюю губу. Она мимолетно посмотрела на Гизарию и сразу опустила голову, испуганно задрожав. «Постарайся успокоиться». Я сильнее стиснула ее ладонь, мельком указав взглядом на стаканчик. «Постараюсь». Она прикрыла глаза, сморгнув с длинных ресниц слезы, и дрожащей рукой поднесла стаканчик к губам. «Я буду в коридоре», — шепнул мне Джесси, поднимаясь с кресла. Мне же предстояло вернуться к переговорам. В уборной было как-то спокойнее. Снова, что ли, разбить об кого-нибудь нос или кулак? «Джибриэль говорит правду? Девушка родилась в его провинции?» — уточнила я у Гизарии, когда мы направились к остальным участникам переговоров. «Это неважно», — рыкнул он. «Она моя жена и беременна моим ребенком». «Уже не жена», — напомнила я ему. «И это проблема. Ты можешь претендовать только на ребенка». «Ты обещала помочь вернуть их обоих». Он вцепился в мое плечо, вынуждая меня остановиться. «О чем ты договорилась с Джибриэлем?» «Не стоило мне врать», — парировала я, оттолкнув его руку. «Кто тебе нужнее, жена или ребенок? Не факт, что она сможет забеременеть вновь». «Мне нужны оба». «А так не выйдет, Гизария». Обернувшись к нему, я ткнула пальцем в его грудь и заговорила еле слышно. «Стражи не будут вмешиваться в ваши внутренние конфликты. И я вам не мамочка, чтобы решать, кому достанется ваша игрушка. Я верну вам с Джибриэлем девушку. Дальше сами разбирайтесь. Без меня и стражей. Ребенок твой. Демоны ничего не получат. Территория не спорная, чтобы они ни говорили. Земля принадлежит людям». Серафим взглянул на бывшую супругу из-за плеча. Может, раздумывал о том, чтобы схватить ее в охапку и улететь, но не выйдет. В комнате собрались сильные противники. «Хорошо», — словно через силу произнес он. «Ты права. Это наш внутренний конфликт». «Рада, что ты это понимаешь». Я указала ему на кресло с противоположной стороны стола, а сама подошла к Нааме. Нагнувшись, я обхватила шею напрягшейся демоницы руками, чтобы беспрепятственно сообщить ей на ушко. «Ты в курсе, что Адрамелек уже положил глаз на Идаль? Хочет сделать из нее живой инкубатор. И Асмодей не лучше. Как и ты». Усмехнувшись, я отпустила девушку и проследовала к свободному креслу возле Оливера. «Как идут ваши переговоры?» — спросил он шепотом, склонившись к моему плечу. «Девушку уже поделили». Я удобно откинулась на спинку кресла. «Точнее, ты», — фыркнула Лилит. «Да, она не покинет штаб-квартиру живой. Только мертвой». «А какие плюшки пообещают мне демоны?» — произнесла я громко, стараясь не улыбаться уж очень лучезарно. «Пусть высшие серафимы еще поругаются, не только же им трепать мне нервы». Джибриэль и Гизария наградили меня такими красноречиво испепеляющими взглядами, что стоило уже обратиться кучкой пепла. Только я продолжала расслабленно сидеть в кресле, ожидая речи Асмодея. «Ты же знаешь, в Тартаре к девушкам относятся иначе, Натали», — лукаво улыбнулся Адрамелек. «Она не будет живым товаром». «Дианалии особенные среди девушек. Они растут и живут в роскоши», — сердито возразил Джибриэль. «Мне плевать на условия, в которых она будет жить». Подхватив со стола ручку, я начала раскручивать ее между пальцев, мастерски игнорируя насмешливый взгляд Адрамелека. «Говори конкретно», — потребовала Асмодей. «Ваш алхимик. Его хочу». Откинув голову назад, Асмодей громко расхохотался. «Можно не целиком, только голову», — предложила я альтернативу, нисколько не оскорбленная его реакцией. «В конце концов, это лишь фарс для того, чтобы потянуть время». «А что-то реальное?» — отсмеявшись, уточнила Асмодей. «Можешь предложить мне голову Шакса?» На этот раз я перешла на демонический язык. «Хотя нет, его я хочу целиком. Сама потом разрежу, как мне удобно». «Если сможешь», — хмыкнул он, потемнев лицом. «Смогу, даже не сомневайся», — фыркнула. «Ну, так какие предложения? Выдадите ваших шпионов? Дадите клятву не открывать врата 500 лет?» «Ты жестока», — страдальчески пробормотала Дрымелек. «А давай ей алхимика отдадим», — обратился он к Асмодею. «Вот еще», — свирепо ответил тот, напряженно стиснув челюсть. «Тут либо равноценный обмен, либо ничего», — пропела Наама. «Обойдетесь без подружки, мальчики?» Она светло улыбнулась, нисколько не переживая из-за направленных в ее сторону гневных взглядов демонов. Я же повернулась к командующим. «Проще снять с Идаль статус пленной. Пусть сами делят». «Согласен», — кивнул отец. «Так будет лучше всего», — поддержал Уитхэм. «Странно, что ты решила поинтересоваться нашим мнением». Слова Найтвилла сочились ядом. «Да, ты права», — поиграв желваками на щеках, произнес Фокс. «От этой ситуации одни проблемы и никаких выгод». «Что ж...» Снова пришлось перейти на Эдемский, чтобы мои слова понимало большинство, и в первую очередь Идаль. Девушка выглядела еще бледнее и беспокойно гладила живот. «Во-первых, территория Земли неспорная. Решение принимают стражи». Я кисло улыбнулась Асмодею, поднимаясь из-за стола. «И стражи решили снять арест с Идаль. Так как она беременная, логично, что о ней позаботится отец ребенка. Она родилась в провинции Джибриэля, следовательно, он должен обеспечить ей комфортные условия. А за кого из вас она пойдет замуж, решите между собой. Не мне вам приказывать». «Ты!» Джибриэль подскочил с кресла, но его слова прервались вскриком девушки. Она вся сжалась, схватившись за живот. Трико на ней потемнело от отошедших вод. Начались схватки. «Идаль?» Я сразу рванула к ней. Правда, раньше ее достиг Гизария. «Что с ней?» Он поддержал девушку, чтобы она не упала со стула. Впервые Серафим проявлял хоть какие-то эмоции, отличные от злости и раздражения. Он был по-настоящему встревожен, только непонятно, за девушку, за ребенка или за обоих. «Она рожает. Поднимай ее, нужно принимать роды», — потребовала я. Командование, демоны и Ишимы уже не имели значения. Гизария подхватил девушку на руки, и мы вылетели из конференц-зала. За нами еле успела охрана Серафима. Джесси, к счастью, не стал далеко уходить. Он находился в соседнем кабинете, но сразу выскочил в коридор, стоило его позвать. Лицо врача приобрело собранное выражение. «Нужно нести ее вниз», — заявил он. «Там подготовлен кабинет». «Что он говорит?» потребовал перевода Гизария. «Они подготовили кабинет», — раньше меня пояснил один из Ишимов. «Именно тот, что ходил за мной по пятам. Как я предполагала, Серафим посадил мне на хвост шпиона». «И Ричард наверняка знал», — хмыкнула Лилит. Мы спешно загрузились в лифт. Джесси вызвал по телефону медбрата. Гизария с тревогой присматривался к бледному лицу Идаль. Она тяжело дышала, хваталась за живот и вскрикивала во время схваток. Похоже, нас ждут стремительные роды. «Внизу мощные щиты. Энергия полностью блокируется». Я посмотрела в глаза Серафима. «Там и жил Кассиэль, если не знал. Уверен, что хочешь спуститься?» «А у меня есть другие варианты», — зло усмехнулся он. «Ты можешь сам принять роды», — развела я руками в стороны. «В госпитале нет подходящего оборудования для недоношенного ребенка. Разве что ты договорился с нашим общим знакомым?» «Нет, такой договоренности не было». Коротко выдохнув, он вновь присмотрелся к лицу бывшей жены. «Я не доверяю тебе, печатница. Но наш знакомый уверял, что ты не подставишь». «Он хорошо меня знает», — кивнула я. «И все равно недостаточно», — прошептала Лилит. Створки лифта разъехались, мы вылетели в фойе, где все еще толпились стражи в ожидании развязки, и устремились в боковой коридор. Разрешения на спуск вниз у меня не было, зато оно имелось у Джесси. Так что мы вполне благополучно попали на закрытый этаж. доступ к резерву прервался сразу, а и так слабый энергетический след Идаль совсем исчез. Признаться, даже после сотого посещения я несколько терялась в этих коридорах с одинаковыми дверьми. Джесси, кажется, тоже, но он старался выглядеть уверенно и вел нас вперед, пока не свернул в одну из комнат. Здесь действительно был оборудован медицинский кабинет, который теперь дополнили и оборудованием для приема родов. Гизария положил девушку на койку, действовал предельно аккуратно, стараясь ей не навредить. «Раздень ее», — бросил Джесси, а сам ринулся включать прибор регистрации сердечной деятельности у изголовья. Мне пришлось оттеснить растерянного Серафима, чтобы приблизиться к Идаль. Она вцепилась в мое запястье, заглядывая в глаза с надеждой. «Все будет хорошо», — я постаралась ей улыбнуться. «Слушай нас во всем, и роды пройдут хорошо». Сжав бледные губы в тонкую линию, она кивнула и откинулась на подушку, позволяя мне снять с нее трико. Гизария сразу приказал другим ишимам выйти, а сам отошел к стене, чтобы не мешать. Я же полностью сосредоточилась на девушке, помогла ей избавиться от одежды и надеть медицинскую робу. К счастью, медбрат тоже появился быстро, ведь принимать роды меня не обучали. Да и Джесси не практиковался в этой области, но зато за его спиной сотни операций. Так что я с облегчением уступила прибывшему помощнику место и отступила к Гизарии. Теперь от меня требовалось только перевод инструкций Джесси для Идаль. Роды для меня прошли как в тумане. Я на автомате выкрикивала требования врачей, присматривалась к лицу девушки и внутренне переживала сложные моменты самобичевания и невозможности на что-то повлиять. Когда комнату огласил детский плач, я вздрогнула и сделала несколько шагов вперед. Перед нами произошло настоящее чудо. Рождение дочери Серафима. Энергия малышки ощущалась слабо, но уже можно было говорить об огромном потенциале. «Дайте», — слабым голосом попросила Идаль. Перевода не требовалось, Джесси и так понял ее посыл. Он отнес младенца матери и осторожно положил его на грудь девушки. Она тускло рассмеялась, погладив влажную головку дочери. «Эйлин», — выдохнула она, и ее рука обессиленно упала на кровать. Неровные удары сердца сменились пронзительным звуком. Тяжело вздохнув, я запрокинула голову, силясь сдержать слезы. А врачи вновь засуетились вокруг девушки. Джесси отнес ребенка в бокс, начались мероприятия по реанимации. Но прибор продолжал оглушительно звенеть, сообщая о бессмысленности их попыток. Джесси пошатнулся, сделав неровный шаг назад от девушки. Его пустой взгляд обратился ко мне. «Займись ребенком», — хрипло попросила я, оборачиваясь к Гизарии. Серафим был мрачен и странно спокоен, глядя на лежащую на койке бывшую супругу. «Идаль погибла», — сообщила я очевидное. «Мне жаль». И только тогда он перевел тяжелый взгляд ко мне. Несколько секунд он смотрел в мои глаза, а потом резко приблизился. Его палец скользнул по моей щеке, стирая влажную дорожку. Я дернулась назад, но осталась стоять на месте. Нельзя дать ему хоть один повод сомневаться во мне. «Ты обязана сохранить жизнь моему ребенку», — пророкотал он приказ. «Дочь. Эйлин», — напомнила я ему. «Эйлин», — повторил он, и на мгновение его голос дрогнул, а взгляд вновь устремился к Идаль. «Ты любил ее? Даже не знаю, почему задала этот вопрос. Может, хотела убедиться в правильности принятого решения и хоть немного оправдать себя. «Любовь недоступна бессмертным», — отрезал он, стремительно отворачиваясь от меня, чтобы пройти к боксу с ребенком. «Мы оба знаем, что это не так». Мои слова заставили его приостановиться. «Нет, не любил», — бесцветным голосом произнес он, так и не обернувшись.